4. Будни. Томб через 7 лет после дня А. 3 часа в день с никем. Это много. Я сижу рядом с ней, я держу ее за руку, когда она это позволяет, но я один. Иногда мне нравится представлять себе, что она заперта в крошечном скоплении клеток, приютившимися где-то в глубинах ее мозга. И что она, как бывает у впавших в кому, слышит все, что я ей говорю. Все кругом говорят мне, что этого не может быть, что это невозможно, учитывая поражение мозга, которое вызывает болезнь, но на самом деле наверняка ничего не известно, а потому я не оставляю попыток. В любом случае мне нечего терять. Решив вести себя честно и благоразумно, я допускаю, что мое ежедневное присутствие действительно ничего не меняет. Здесь я или нет, один я рядом с ней или нас сотня, она все равно в одиночестве. Или в худшем случае ее тоже нет. Никого нет. В таком случае я мог бы время от времени в плохую погоду или когда заболею, позволить себе не ходить туда, остаться дома в тепле, чтобы подлечиться, или просто воспользоваться первым за долгие годы свободным днем. Это никому не принесло бы вреда. Но вся беда в том, что я не желаю быть ни честным, ни благоразумным. Я желаю поступать так, как хочу, как чувствую. Я знаю, что должен быть там. Так надо. Конечно, всегда найдется психотерапевт, который скажет, что я делаю все это не столько для нее, сколько для себя. И расскажет много чего про спокойную совесть и все такое, но мне это до лампочки. Мое место там, рядом с ней. Со временем на меня стали смотреть иначе. Если раньше во мне видели преданного, любящего сына, то теперь кое-кто смотрит на меня как на чудака. А может, и вообще натронутого. Я заметил эту перемену несколько дней назад. В привычное время я открывал стеклянную дверь дома престарелых и, здороваясь с врачом, заметил, как позади него две санитарки, глядя на меня, шепнули что-то друг другу на ухо. Потом одна из них подняла глаза к небу и покачала головой с видом: «Ну вот, опять он тут точно по расписанию, маменькин сынок». Тут, очевидно, было употреблено какое-нибудь нелестное прозвище, которое у меня, естественно, уже имеется, как у всех людей со странностями. Я обратил внимание, что в их взгляде нет прежнего сострадания и понимания. Не знаю, почему все переменилось, не знаю. Да мне, в сущности, и наплевать. Глубоко наплевать. Я очень давно научился не обращать внимания на непонимание окружающих, и именно из-за прозвища. Мне было лет 16-17, и мы с отцом в кои-то веки поехали вместе в Италию. Он терпеть не мог никуда ездить, но на этот раз ему очень хотелось показать мне деревню в окрестностях Падуи, где родились его родители, и мы прожили там несколько дней у его престарелой тетушки. Деревня была такая маленькая, такая тихая, что там ничего не могло произойти незамеченным. Так что дня через 3-4 я заметил, что каждый день примерно в одно и то же время после обеда мимо дома проходит старик с цветком в руке. Я спросил тетушку, кто это и почему он прогуливается всегда с цветком. Он не прогуливается, он идет на кладбище. Да? Да. Каждый день в одно и то же время, вот уже больше 40 лет. Больше 40 лет? Да, и он не пропустил ни одного дня. Что бы ни происходило, в час дня он проходит через всю деревню пешком, не на машине, под дождем, под снегом, все равно, идет на кладбище, чтобы отнести этот цветок своей жене. Его жена умерла больше 40 лет назад, а он каждый день относит ей цветок? Да. Ненормальный. Я и правда так думал. В свои 17 лет я не мог себе представить такую любовь, такое самопожертвование, такую верность. По всей логике старик был ненормальный. Мне все это показалось крайне забавным. Отличный анекдот, которым дома можно будет поделиться с приятелями. Знаешь, как его называют у нас в деревне? Нет, а как? Наверное, как-нибудь смешно. Псих с цветочком. Мистер Гроб? Могильщик и дуванчик? А что, неплохо. Нет, его называют Аморозо. Аморозо? Влюбленный? Всего-то? Да, и это не так уж мало. Когда-нибудь ты поймешь. Я пожал плечами и удалился в свой угол хихикать над стариком. На следующий день я стал его специально поджидать. Около часа дня я увидел его в конце улицы. Он шел медленно, а когда поравнялся с нашим домом, приветствовал меня, дотронувшись пальцами до полей шляпы. Вблизи он выглядел действительно очень-очень старым. Ему понадобилось много времени, чтобы пройти улицу до конца. Все это время я шел за ним, до маленького кладбища, расположенного в середине деревни. Я увидел, как он с трудом опустился на колени перед могилой, ничем не отличавшейся от остальных, за исключением стоявшей с краю вазочки с прекрасным белым цветком, который старик заменил на красную розу. И тут он заговорил. Он обращался к своей жене, умершей 40 лет назад. Он говорил долго. Прошло много-много минут. Он все разговаривал с ней. А потом поцеловал собственную руку, лежавшую на холодном камне. После этого поцелуя он с большим трудом поднялся на ноги. Я же отступил назад, чтобы он меня не увидел, и бегом вернулся домой. Несколько минут я оставался у себя в комнате. Сердце ныло. Мне было грустно. Вернее, я был взволнован. Тетушка сказала, что когда-нибудь я пойму. И вот, чтобы понять, мне хватило одного дня. Вот и сегодня я не раздражаюсь на девиц, которые поднимают глаза к небу, а думаю, что когда-нибудь и они поймут.